Но в научных кругах у него репутация тяжелого, неуживчивого человека. Я постараюсь разобраться в этом вопросе. Обещаю вам». Президент отпустил тощего Василия Васильевича, кинувшего в нашу сторону мрачный взгляд. Папку президент оставил у себя. Турышев, затем Барабаш стали говорить в защиту Мальшета. Они сказали все, что надо было сказать, и все же не сумели нарисовать портрет того Мальшета, каким мы знали его все эти годы. А когда я пытался что-нибудь добавить, им казалось, что говорю не то, что можно говорить президенту Академии наук, как будто он не такой же человек, как я, и они конфузились почему-то. Тогда я решил во что бы то ни стало поговорить с президентом наедине. Только я стал раздумывать, как бы это устроить, секретарша доложила, что машина ждет, и ему пора ехать. Президент взглянул на часы и заторопился. «Простите, я должен быть сегодня...» Он назвал какой-то научно-исследовательский институт. «А туда ехать более часа». Он обещал разобрать наше заявление в самом срочном порядке и заверил, что во всяком случае насчет директорства Вадима Петровича Праведникова мы можем не беспокоиться. Это, конечно, анекдот. «Невеселый анекдот», — подумал я. Мы простились и вышли из кабинета. Но в коридоре я незаметно отстал и тут же юркнул обратно в кабинет. Секретарша не остановила. Наверное, решила, что я забыл что-нибудь. Президент надевал пальто и удивленно взглянул на меня. «Я очень прошу вас», — торопливо начал я. При этом я, кажется, покраснел, и на носу у меня выступили капельки пота. «Возьмите меня с собой». «С собой?» «Ну да, в автомобиль. Довезите меня, пожалуйста. Меня вам не представили. Я пилот-аэронавт из аэрологического отдела обсерватории. Мне бы хотелось с вами проехаться». Президент Академии как-то странно взглянул на меня, крякнул, но не решился отказать. Деликатный должно быть человек. Он молча пошел вперед, а я за ним, решив, что молчание – знак согласия. К счастью, наши не видели меня, а то еще отозвали бы. Они верно искали меня в коридоре и на лестнице, а мы спустились другим ходом. Президент хотел сесть рядом с шофером, но я умоляющим тоном попросил его сесть рядом со мной, а то мне, дескать, будет трудно говорить. «Говорить? Мне крайне необходимо поговорить с вами, потому я и решил ехать в этот институт. Вы сказали больше часа ехать. Все успеем переговорить. Ах, вот что!» И вот мы говорим, то есть, собственно, говорил один я, а президент слушал, сначала молча, потом заинтересовался и стал понемногу задавать вопросы. За полтора часа дороги я рассказал академику все, что хотел рассказать. О первом появлении Филиппа Мальшета на маяке, как он писал проект «Дамбы через море», с ненавистью поглядывая на сыпучие пески, как он навсегда захватил каспийской проблемой Лизоньку, меня и Фому, о наших двух экспедициях, о том, как Филипп боролся за свою мечту словом и делом, о дружбе Турышева и Мальшета, его ученика и последователя. Напомнил, как Мальшет добивался открытия Каспийской обсерватории. Подробно остановился на приезде профессора Оленева и на стычке между Мальшетом и Евгением Петровичем. Кстати, я высказал все, что думал о самом Оленеве, кабинетном ученом, боящемся, что климатическая теория Турышева, рожденная самой жизнью, опровергнет или умолит его мертворожденные научные теории. В результате плохой организации перелета у Оленева разбилась дочь. Марфенька разбилась не из-за плохой организации. Мы с ней вместе сами готовились к перелету через Каспий. Она моя жена. Дочь Оленева ваша жена? Ну да. И она нисколько не винит ни Мальшета, ни Христину Финогееву. Наоборот, очень любит и уважает их. Христина Савельевна живет с нами, как член нашей семьи. Так это вы своего тестя так? Рассмеялся президент. Я рассказал историю Христины. Она произвела большое впечатление на президента, еще больше на его шофера. Он так заслушался, что чуть не проехал нужный поворот.